Глава 10. Если первая часть операции тщательно прорабатывалась, включая знакомство с местом ее проведения, то вторая должна была пройти наобум. Все следовало решать мгновенно, полагаясь в большей степени на интуицию и везение. Из плюсов выделила наше воодушевление недавней удачей, знание мной террасы до последней плитки, а также сгустившуюся облачность. Тучи усугубили вечерние сумерки, а это было нам на руку. Возросла надежда, что Мартей хуже рассмотрел бы невесту, когда снимет с ее головы фату. Пожалуй, и все. Маловато, никто не спорил, но делать все равно было нечего. Поэтому я деловито дала отмашку девчонкам, что к исполнению своей роли готова. Указала на штакетник с каким-то растением, предлагая им спрятаться именно за ним, а конкретно Анжеле велела быть ко всему готовой. «Ну, фух, я пошла!» Зачем-то выдохнула, словно собиралась влить себе стакан водки. Вот как разволновалась. «Удачи!» — пожелали мне сразу два хрипловатых шепотка. Ух, как она мне была нужна. Но еще подозревала, что в любом случае, повезет или нет, завтра, а может и сегодня, такое начнется. В общем, мало никому из нашей компании не покажется. Эта мысль не улучшила настрой, не придала сил, а вот тело от нее как-то подозрительно зачесалось. Еле удержала руки. И правильно, что пересилила себя, ведь впереди уже показалась стройная мужская фигура. «Иринис, девочка моя!» — пошел Мартей ко мне навстречу, оттолкнувшись от каменного парапета. «Извини меня». «За что?» — сознаюсь, оторопела. «За что он извиняется? Раздумал жениться? А может, оно было и к лучшему?» «Ну как же! Я обещал тебе романтическую обстановку, а тут... Взгляни, небо заволокли тучи, того и гляди, дождь пойдет!» Обвел он взглядом море, небо, а потом вдруг проговорил в сердцах. «Где этот... «Жрец ходит! Скорее бы уже начинал!» «Занят, наверное. Ты же сам говорил, что у него назначено проведение еще одного обряда». «Точно. Интересно, кто кроме нас обручается?» — проговорил он со смешком. «Мартей, я бы хотела одно наше земное правило соблюсти. Вернее, два. Позволишь?» «Смотря какие!» — ему стало отчего-то еще смешнее. «Говори, что за причуды пришли тебе в голову?» «Во-первых, это не причуда, это обычай», — изобразила я оскорбление, но в легкой степени. «Ладно, ладно», — теперь он хмыкнул миролюбиво. «Что там у вас положено делать? Надеюсь, никакого членовредительства не имеешь в виду?» «Что ты? Совсем пустяк. Мне только и надо, что покрыть платком голову». «Голову? Платком? Себе? Ну, давай. Но что это ты такое делаешь? Зачем так замоталась? Мне это не нравится». «Мартей, так положено! Я настаиваю!» «Тогда я настаиваю на поцелуе. Ну, производим обмен, детка. А уже потом ты от меня спрячешься под этой тряпкой, идет?» «Ладно», — неохотно пошла у него на поводу. «Но только один поцелуй!» И он притянул меня к себе, а потом решительно прильнул к губам. Думала, что его поцелуй будет напористым и властным, как штурм и взятие крепости. А этот демон удивил. Целовал нежно и долго-долго. И я призналась себе, что мастерски. Пожалуй, никто еще так не прикусывал и не ласкал моих губ. Но душу мою это не тронуло. Да и разум остался как стеклышко незамутненным. Вот тебе и греза моих 5 лет жизни. Нет, это надо. Я за ним. Я сюда. А вообще-то, хорошо, что на меня его поцелуй не подействовал сногсшибательно. Мысленно одернула себя. Не хватало еще забыться мне тут с ним и сейчас. И вот тогда-то, в тот момент, на дорожке и показался спешащий к нам жрец. Тот же самый, что был в беседке. Я, собственно, об этом догадывалась, что другого быть и не должно. Поэтому и про платок раньше речь завела. Теперь же скорее вернула отрез ткани на голову, не забыв прикрыть и грудь, потому что у Анжелики она, пожалуй, была даже больше, чем у Наташи. Одним словом, Мартею с ней очень должно было повезти. «Так это же... это же...» Жрец вдруг остановился, не дойдя до нас приличное расстояние, и стал совсем неприлично по земным правилам указывать в мою сторону пальцем. «Я там... только что...» «Что происходит?» — насторожился на несвязную речь мужика в сером балахоне главнокомандующий. «Говори с ней». «Я только что провел обряд...» — таращился жрец то на меня, то на Мартея. «И там невеста... а она... она... и такое же платье!» «Все...» Был провал. Как же мне в голову не пришло, что одинаковый женский наряд для женихов гарантировал спокойствие, а для служителя храма... Для него он был как раз источником беспокойства. Но что следовало сейчас сделать, как исправлять положение, в голову не приходило. Тем более, что не могла подать голоса. Тогда бы меня точно разоблачили уже в следующую секунду. «Понял тебя», — кивнул уверенно Мартей. И мне его настрой пришелся бальзамом на рану. «У той невесты было похожее платье, так?» «Да, и не похожее, а такое же. И этот платок...» «Что ты хочешь? Землянки. У нас свои заморочки, у них свои». «Тогда этой тоже понадобится перед обрядом земная молитва?» Уставился вопросительный жрец на главнокомандующего, так как мое лицо все равно рассмотреть через укрывшуюся его ткань не было возможным. «Ей тоже надо будет отойти на пару минут?» После этих слов они оба обернулись ко мне, и воцарилось молчание. Я тихонько сглотнула ком в горле, чтобы никто этого не заметил, и тогда кивнула им головой. «И далеко она пойдет?» — спросил Марты недовольным голосом, но не меняя жреца. «Полагаю, что вон по той дорожке. Больше здесь и некуда», — пожал тот плечами. «Ладно, иди». Тут я зажмурилась. «О, только бы не назвал меня по имени! Вот вам и второй прокол!» «Иди, детка, но быстро!» И слегка потолкнул меня в спину. «Господи, неужели обойдется?» Думала так, боясь отпугнуть невероятную удачу, что была на моей стороне. И на негнущихся ногах брела в сторону штакетника. Дошла. А там девчонки меня поджидали, такие бледные, что их можно было принять за вампиров, наверное. Понятно, что тоже волновались. У Анжелики тряслись руки, когда начала спешно повязывать себе на голову ткань. «Девчонки, что-то мне замуж идти расхотелось», — жарким шепотом поведала она нам. «Мне сейчас срочно надо, знаете, в какое место?» «Догадываемся. Но ты крепись, Анжелика!» — слегка тряхнула ее Маринка, пытаясь привести в чувство. «Ты только представь, что через несколько минут станешь законным ермом на шее, то есть супругой самому, главнокомандующему в Вулкане и первому мужику двух миров!» «Еще и наш имеешь в виду?» — уточнила у нее новая невеста более бодрым голосом. «Точно!» — согласно кивнула подруга. «Милая, ты где? Я заждался!» — донесся тут до нас голос Мартея. «Все, я полетела!» — в голосе Анжелики стала отчетливо проступать радость. «Не забудь молчать, как рыба!» — напутствовали мы ей напоследок два голоса. И она пошла. На мой взгляд, слишком быстро. И отчего-то мне захотелось спрятать голову в плечи, глядя на ее походку. «Может, уже пойдем отсюда?» — чуть слышно спросила Маринка. «Пошли. Как говорится, аминь». Мы успели отойти всего ничего, когда со стороны беседки раздались непонятные, но пугающие громкие звуки. Кто-то ревел, рычал, смеялся, всхлипывал, и все это происходило как бы одновременно. «Что там происходит?» — это до нас донесся голос жреца, который, похоже, приостановил проведение обряда. «Не отвлекайся!» — одернул его Мартей. «Мало ли что там, а ты здесь и сейчас обручаешь нас. Соберись давай!» «Но это же невозможно! Такой ор стоит!» «И что? Я лично узнаю голос братца, а значит, распекает кого-то. Он последнее время вообще какой-то нервный, правда, милая?» «Продолжай, не обращай на вопли внимания». Но это стало невозможно исполнить, так как Жертьен ван Лагон как из-под земли вырос рядом с той троицей. При этом неожиданном явлении оторопил жрец, столбами застыли жених с невестой, а окаменели и мы с Маринкой в каких-то кустах метрах 30 от них. У меня внутри моментально взрывом страха нарушилось все и вся. Подозревала, что даже сердце остановилось на некоторое время. А уж про легкие говорить нечего было. Дыхание стало невозможным, и даже на более длительный срок, чем нарушился сердечный ритм. Стояла, впивалась скрюченными пальцами в плечо Маринки, чтобы не упасть. И во все глаза смотрела, как нечто среднее между главным магом и чудищем с рогами набросилось на жреца. Да, но сначала толкнула того в грудь, отчего мужик так и откинулся на землю. А потом наотмашь ударила громадной когтистой лапой жениха. Мартей не ожидал такого, но рефлекторно попытался уклониться от нападения. У него получилось, но лишь отчасти. На ногах устоял, только его повело в сторону. От этого кореглазый попятился и оказался на расстоянии шагов 5 от своей невесты. А Жертьен, правда, было странно его так назвать в непонятном облике, воспользовавшись этим, моментально схватил за руку Анжелику и дернул на себя. Та, без звука подозревая, что была на грани обморока, так и врезалась от резкого толчка в широкую грудь мага-демона. Да там и замерла, прижатая тяжелой рукой лапой. «Тиан!» — не своим голосом завопил Мартей, кидаясь на выручку девушки, заметив, что та начала задыхаться в смертельных объятиях его озверевшего брата. И тут же получил новый удар, теперь еще более мощный, прямо в грудь. От него уже не устоял, еще споткнулся о ноги полулежащего на земле жреца, и так на того и повалился. Но меня заботила Анжелика. Именно на нее смотрела в тот момент. И проклинала все и всех на свете, и в первую очередь себя, что девчонка теперь находилась в такой ситуации. Да она же сейчас расплачивалась за мою самонадеянность, дурость и легкомыслие. Ох, надо было срочно ее спасать, но как? Ничего лучшего в голову не пришло, а только кинуться в ту сторону с криком «Это я во всем виновата!» Но не успела. Именно в тот момент маг издал новый рык и отшвырнул Анжелику от себя. «Не она! Где она?» Девушка упала в ту же кучу тел, помешав Мартею снова встать на ноги. Но дальше он быстро высвободился и вскочил на защиту оказавшейся теперь за его спиной девушки. «Призываю тебя остановиться, брат!» — зарычал он, а еще по-звериному наклонил голову, готовясь к нападению. «Иначе, видят боги, я готов сразиться с тобой!» Только маг и сам уже начал принимать прежний вид. В размерах уменьшился, клыки пропали и... А вот дальнейших превращений я дожидаться не стала. Начала по-тихому пятиться и увеличивать расстояние до террасы, где весь тот ужас и происходил. Маринка меня поняла без слов. Она тоже торопилась отступить, как только поняла, что Анжелику никто не собирался рвать в клочья. Мы бесшумно, очень надеялись на это, ступали маленькими шажками и на мысках, а в спину долетели слова Жартьена. «Глупец! Еще один глупец! Ты кому собрался браслеты надеть? Вот ей?» По писку стало понятно, что резким движением поднял на ноги Анжелику. «Рррррр!» — зарычал Мартей, но рык его длился всего пару секунд. Далее был женский вскрик. Его мы с Маринкой приписали реакции невесты на то, что с ее головы сдернули фату. От него же и последующие наши с ней головы так и вжались в плечи. Но отступать мы не прекратили. «Так это... Ррррр, вампиры всех миров, где она? И я хочу знать то же самое. Жрец, на сегодня больше обрядов не запланировано? Нет, говоришь? И то хорошо. А теперь, брат, извини, но я начинаю охоту. Я в паре, брат». Вот тут мы с Маринкой не выдержали и побежали. Я первая, она за мной. И чихала я, что в саду было полно ядовитых и плотоядных растений, ведь почувствовала сзади преследование еще худших хищников. Дикой лошадью неслась к жилому корпусу, надеясь на чье-то заступничество. Бешеной козой перепрыгивала через зеленые препятствия, бесстыже задирала юбки, чтобы не мешали движениям. А потом слонихой неуклюжей споткнулась за какой-то корень под ногами, дернулась подстреленной птицей в воздухе и готова была лепешкой расплататься на траве. Но этого не случилось. Чьи-то руки перехватили поперек туловища. И это не радовало. Уж лучше бы расшиблась, но закатилась под какой кустик раскидистый, там стоилась бы, прикинувшись земляной лягушкой. И да, было больно ребрам, отчего и дыхание остановилось. И нервы не выдержали. Взяли и выключили мое раскалившееся сознание. Все. Темнота проглотила. Когда открыла глаза, то не поняла, я уже была в себе или еще нет. Это от того, что вокруг была абсолютная темнота. Отважилась пошевелить кистью правой руки и ощутила под пальцами... Да, я лежала на постели. Произвела такие же нехитрые манипуляции левой ладонью. Они добавили сведения, что лежала на той постели полностью одетая. Тогда нахмурилась, припоминая, что было до того, как... До чего, собственно? Заснула или вырубилась, или меня вырубили, но память я не потеряла, нет. Просто она немного отстала где-то там от чего-то там. А вот когда догнала... Ой, что мне теперь будет? Что он со мной сделает? Эти мысли помогли принять сидячее положение. Приподнялась, а потом уже осторожно спустила ноги на пол. Вроде бы ничего не болело. Тело точно никак не отреагировало на изменения в его положении. Хоть это радовало. И снова пришла к выводу, что лечить здесь умели отлично. От него же, отталкиваясь, предположила, что находилась в целительской. Тогда отчего наблюдала такую темень? У того старичка всегда магические ночники горели, насколько помнила. Нет, что-то здесь было не то. А чтобы определиться с тем, куда попала, выставила вперед руки и встала на ноги. И тут же над головой слабенько так, но растекся свет. Ага, тот магический светильник мощностью в наши 25 ватт, если не меньше, среагировал, должно быть, на мое движение. Светил тускло, но его хватило на то, чтобы рассмотреть небольшую по габаритам комнату. Странная та была. Одни голые стены и без окон. Это первое, что заметила. Дальше пришла очередь той самой кровати, на которой только что лежал. А больше смотреть было не на что, потому что вокруг было пусто. И тут в голове возникла мысль. «Ну, здравствуй, карцер, вот ты какой! Как осознала, где находилась, получилось унять беспокойство. Но на смену ему пришло чувство голода и желание умыться. И еще стало интересно, сейчас утро или что? Проснулась. В боковой стене беззвучно отворилась дверь, а за ней стоял маг. И я нисколько ему не удивилась. Это и было понятно. Успела привыкнуть к его неожиданным появлениям. А вот тому, что не ощутила сильного страха перед ним, вот это было странно. Неужели возомнила, что не учинит мне расправы? Прислушалась к ощущениям тщательно и поняла, что да, я была уверена, что и пальцем меня не тронет. Странно. Устала бояться? Он только грозил, вот я и обнаглела. Или... А что если... Что молчишь? Язык себе вчера откусила, когда споткнулась. Черт. Своим вопросом какую-то важную мысль спугнул. И ведь почти ухватила, а теперь нет, упустила и перенеслась недавние события. А это вы меня тогда так больно схватили? Нет. Если бы я, то наверняка свернул бы тебе шею, а не только слегка ребра помял. Это так не кстати, старший брат к нам в школу пожаловал. Именно повелитель опередил меня на секунды, так как стоял там рядом. Слегка! С обидой выдохнула, но решила, что меня сейчас точно кто-то водил за нос. Ничего бы он мне не свернул и подлечил грудную клетку, что она сейчас не болела. Наверняка сам маг, а не целитель. Повелителю теперь известно, ну, про все. А все это что? Прищурился Жертьен и сделал шаг в мою сторону. И я хоть и поняла, что ничего мне не сделает, но по привычке попятилась. А там стояла кровать, вот на нее и получилось плюхнуться. Это одно свершившееся обручение, одно сорвавшееся? Или на этом не ограничивались задумки повязать высшего демона по рукам и ногам? А может, планы были еще гораздо шире? Зловеще процедил маг. Больше ничего. Ничего не испугалась я его шипения, отвечала спокойно. А первый обряд считается законным? И как там моя подружка? Которую из троих имеешь в виду? Навис он надо мной с грозным утесом. А впрочем, они все трое сидят в карцерах с тобой по соседству. Это хорошо. Многозначительно произнесла и принялась расправлять невидимые складки на платье. Не понял. Что же хорошего? Живы, здоровы, и то ладно. Ладно тебе, заноза. Ладно? А вот сейчас отправишься со мной к повелителю на доклад, тогда и посмотрю, как оправдываться будешь. И опять в своей манере ухватил за руку и потащил. «Да что ж такое-то? Больно же, пустите! Марш, марш!» Вытолкал в коридор перед себя. И оказалось, что карцеры располагались в подвалах под зданием школы. А дверей тех я насчитала с десяток. И за второй справа послышался голос Анжелики. «Ирка, держись! Я мысленно с тобой! За меня не переживай! Все выдержу заради большой цели!» «Вот ведь!» Мне показалось, или демон белобрысый, что придавал мне скорости через пихание в спину, выругался. «Однако...» Заковыристо это у него получилось. Быстро иди! Но сначала он отвел меня в мою же комнату и велел привести себя в порядок. Понятно, что на прием к повелителю следовало являться не оборванкой в грязном и измятом платье, а иметь подобающий конкурсантский вид. И я постаралась по мелочам мага не злить, поэтому под душем долго не стояла, переоделась в другое платье тоже быстро, а волосы заплела в косу и короной уложила на макушке, не тратя время на их просушку. Готово? Тогда пошли. И портал настроил прямо из коридора за моей дверью. Вот так мы поторопились к местному королю. Когда оказалась в кабинете Дарминга, в распахнутое настежь окно, заметила только занимающуюся зарю и подивилась, как рано пробуждался и приступал к делам местный правитель. Но долго задумываться над напряженным образом жизни повелителя не пришлось. Он встал из-за стола, шагнул к нам навстречу, и все мысли из головы оказались вытеснены одной. Только бы снова он ко мне не прикасался. «Так-так, пожаловали». Слава богу, не дошел шагов пять и остановился. Но вид имел свирепый. «Что у вас там произошло? Отвечайте». Странный вопрос. Похоже, жертв старшему брату вчера ничего не объяснил. И что теперь будет? Мне что же, саму себя придется закладывать, раз маг стоял за спиной в молчании? Не хотелось бы. Эта конкурсантка решила, что может вершить судьбы. А ранее несколько раз нарушала правила и распорядок дня. «Гад! Ябеда! Низкий жалобщик! Демонюка! Белобрысый монстр! Жертвь одним словом!» «Что значит вершить судьбы? Поясни, Тьен. Мне, вампиры всех миров, ничего не понятно. С каких пор сам главный маг королевства бегает по саду ночью за человечкой, и при этом... Да видел бы ты себя в тот момент, как я перехватил эту девушку! Да ты готов был принять боевую ипостась, Тьен!» «А дальше что произошло? На меня выскочил из кустов еще и главнокомандующий. На Мартея тоже лица не было, и он тащил под рукой вторую конкурсантку, визжащую. Так ведь и на этом дело не закончилось. Следом показался жрец ближайшего храма жизни и с воплями «Ради всех богов, только не калечите и не убивайте!» присоединился к нашей застывшей на месте компании. Ты сейчас так все рассказываешь, брат, что можно подумать, будто я был не в себе. Именно такое впечатление у меня и сложилось, гаркнул на него повелитель. Так и это еще не все. Оказалось, что в непонятном действии участвовало гораздо больше народу. Ведь к нам и пары минут не прошло, присоединился глава рода, небезызвестный нам Бонлинг, держащийся одной рукой за живот от колик, вызванный смехом, а другой в другой сжимал руку новоиспеченной супруги. Той удалось все-таки у него вырваться, и она кинулась на меня, на короля Вулкани, а кричала, что «Пусти, гад, она не виновата!» «Это как?» Все девушки были арестованы и посажены в карцер. Как выдохнул жерть. И мне бы радоваться его щекотливому положению сейчас, да как-то не получалось. У меня сложилось впечатление, что ты начал не справляться с обязанностями главного наблюдающего за конкурсом невест, Тиен. «Повелитель! Это я во всем виновата! Я...» Как-то само получилось открыть рот и обратиться к королю. И мысль-то не совсем сформировалась, зачем мне это было нужно, вмешиваться и выгораживать этого заклятого друга. А тут и вовсе не проникшись благодарностью, Жертиен ткнул меня так, что пошатнулась. И для чего? Чтобы выйти вперед. «Если пожелаешь, можешь отстранить меня от отбора». «Если пожелаю, то конечно!» Хмурился еще больше Дарминг и принялся нарезать круги вокруг нас с магом. Не дать не взять, акула кружила и хотела сожрать двух незадачливых отдыхающих, заплывших слишком далеко от берега. И где это видано, чтобы женщина так себя вела? Теперь большее количество гнева из его глаз предназначалось именно мне. Доигралась. Вмешивалась бы, как ты там сказал, в жизнь мужчин? И как это могло быть, Тиен? Да я ее! Чтобы сегодня же, слышишь меня? Сегодня уже выдать ее в жены низшему! Сегодня не получится. И голос мага звучал бесцветно. Именно сегодня прибывают драконы. И что? При чем здесь они? Как это событие может помешать выдворению девицы из школы? Ты не заговорился ли, братец? Нет, я точно перестал тебя понимать. Все просто. Казалось, Жертиен разговаривал не с разгневанным королем, а с малым ребенком. Именно эта девушка отвечает за сервировку предстоящего обеда. Так что мне отсылать ее из школы? В таком случае ждем до вечера. А как закончится застолье, так немедленно. Слышал меня? Немедленно! Потом ее убрать в первую попавшуюся семью. Все! «Уйдите, у меня и без вас дел не в проворот!» Мы не смотрели друг другу в глаза, я и маг. Не проронили ни слова, пока он готовил переход, совершали его, и потом уже в школе просто разошлись в разные стороны. Куда пошел жертв, не знала и знать не хотела, а я поспешила отправиться на кухню. Вот было бы дело, если повара не сделали то, о чем я просила. Тогда уже мне грозила не отправка из школы в неизвестном направлении, а лютая казнь. И зная не понаслышке характер повелителя, могла предположить, что разорвал бы меня сам на клочки, если бы порушила ему только-только наладившиеся отношения с такими сложными соседями, как драконы. Именно драконы. А я даже не нашла вчера время, чтобы переговорить еще раз ни с Максимилианом, ни с поварами, ни... Ох, горе мне, глупая женщина, бестолковая, никчемная, по делам не достанется. Именно так звучал мой внутренний голос, когда в припрыжку неслась в направлении кухни. Но вышло так, что горилка была готова, соленые огурчики тоже, а вместе с ними и кое-что еще, о чем мы не так давно пошушукались с главным поваром. Уф, хоть так. Почему выдохнула именно эти слова? Да ни в чем не была уверена. Ведь что ни блюдо, изготовленное по моей указке, то экспериментальное. И многие из них, взять хотя бы те яблоко-огурцы, могли чьим-то организмом и не подойти. Мне, например, тогда не подошли. Теперь-то их вымочили, но тогда... А как обстояло дело с силой желудка у драконов? Говорили, что глотки у них луженые, а желудки? Мне совсем не хотелось и с ними сегодня ссориться. Вот и тряслась теперь мелкой дрожью. Ведь, как говорится, что демонам хорошо, людям, возможно, после дополнительной обработки сойдет, а драконам... А что, если им тоже хорошо? Может, даже меня приметят и... наградят? И что, если попросить у них тогда политического убежища? Глупости, конечно, изрядно было в моей голове, но пусть уж лучше она, чем всепоглощающий страх. Он всегда действовал на меня парализующе. Накати его волна сейчас и считай, что все пропало. Из рук тогда стало бы уж точно все валиться, Сделалась бы вялая, неповоротливая, в общем, совсем никчемная. Хорошо, что я редко подставляла себя под такие ситуации, как-то раньше удавалось вовремя увернуться. «А что будет сейчас?» — спросила саму себя, когда вдруг без причины замерла у стола в обеденной зале, наблюдая, как слуги из низших демонов застилали его белоснежной скатертью. «Ира, очнись! Чему быть, тому не миновать!» «Ага. Но чтобы мне было не нарываться, а идем, бутылки старого доброго вина, туши варанов. А я что? Огурцы хищника!» Схватилась за виски, выронив из рук стопку салфета. «Без паники, что уж теперь? Потерявши голову по волосам. Тьфу! К черту все поговорки, туда же мое участие и подготовки к застолью. Здесь и без меня справятся. Побегу-ка и хоть одним глазком взгляну на делегацию. Говорят, что драконы уже прибыли в школу, и им проводили экскурсию по учебному зданию». Обнаружить делегацию никакой сложности не представлялось. Как только вошла в вестибюль, так взгляду и предстало скопление вполне человеческих фигур в дальнем его конце. Все точно. Группа из 5 мужчин, и рядом с ними директриса, как всегда, в переливающемся броском платье. Да, еще кто-то из придворных там присутствовал. Министр какой-то вроде бы. Задача была мне самой именно в глаза не попасться. Вот здесь следовало соблюдать осторожность. Ведь хотела драконов как следует рассмотреть, а с такого расстояния ничего-то не составишь о них впечатлений. И решила я подкрасться поближе. А директриса взяла и увела мужиков на этаж. Пришлось, прижимаясь к стене, чтобы не попасть им в поле зрения, шаг за шагом, ступень за ступенью, тенью следовать за ними и вострить уши, чтобы расслышать хоть что-то из их разговора. Но так получалось, что тот затухал, когда находилась в выигрышном положении, и возобновлялся, как только мне приходилось отступить и спрятаться. И все же кое-что подслушать удалось. Например, поняла, что больше всех говорила директриса и нахваливала преподавательский состав и условия проживания в спальных корпусах. И что в них было особенного? Я с ней не могла согласиться практически ни по одному пункту высказываний. Но не это было важно в тот момент. Меня больше интересовали мужики, а они позволяли себе порой очень резкие фразы. Если обобщить, то высказывали вот ум недоверия к затее проводить отбор невест вообще, а особенно среди человеческих женщин. И надо было признаться, что допускали совсем уж неприятные и даже сомнительные по приличиям фразы в наш адрес, то есть конкретно о землянках. Вот ведь! Еле сдерживала я время от времени вспыхивающий внутри меня гнев от необоснованных нападок на наши хрупкие человеческие тела, на примитивность мышления, физических возможностей, отношения к другим сущностям. Те козлы, эти крокодилы с крыльями, тоже не лучше. Про крокодилов я загнула от обиды за земля. На самом деле рассмотреть внешний облик драконов мне пока еще с близкого расстояния никак не удавалось, а издалека обыкновенно, казалось, выглядели мужики. И вроде только и оставалось, что из-за угла выглянуть, да глаза открыть шире, так как слух подсказывал о максимум 10 коридорных метрах договоривших типов. Но было от чего-то не по себе. Страшно, что ли? Одним словом, никак не могла решиться выглянуть. А потом взяла и... Зачем, сама не знала, но согнулась пополам и... Только уже начала заглядывать из такого положения за угол, как надо мной раздался хриплый голос. «Что это вы делаете?» Вопрос был полон удивления, адресовался явно ко мне, а я, хоть и застыла скрюченная, но уже знала, что говоривший был драконом. Да, наблюдать пока могла только его до блеска начищенные модные туфли, но голос этот узнала, так как в подслушанной беседе уже не раз различала. А тут за этими черными ботинками полукругом выстроились еще 5 пар не менее дорогих мужских туфель и одна женская. Ага, я была, как всегда, обнаружена. И что оставалось делать? Конечно же, сдаваться на милость победителя. Вот растянула рот в уже заранее обворожительную такую улыбку. И только после этого, не хотя, что было делать, начала разгибаться. «Здравствуйте!» — вложила в голос по максимуму добродушия. И только смогла сфокусировать зрение на лице самого близкого, стоящего ко мне мужчины, как... «Ого! Что это было?» Как это его глаза могли произвести такую яркую вспышку? Настолько сильную выдали искру, что происшедшее я могла сравнить только с мощной вспышкой фотоаппарата. Точно! И от нее у меня даже зрение снова расстроилось на какие-то несколько секунд. Я покачнулась и схватилась за тот самый угол стены, за которым недавно пряталась. А мужчина, как оказалось, тоже покачнулся. С чего бы ему-то на ногах было не устоять? Так нет же, зашатался и пытался отступить назад от меня, но налетел на своих же, на драконов. О да, это были они. А искрил желтоглазый, и зрачок у него, представьте себе, действительно был вертикальный. Вот не врали же наши фэнтезийные авторы!